Васильевский остров. Мошенники. В Петербурге и впрямь все делалось по ранжиру. Оттого Демидов, верный слову своему, никогда в ту столицу не езживал. Васильевский остров разделен на прямые, как чертеж улицы. Вдоль Невы — бывший Меньшиков дворец, кунсткамера, сухопутный шляхетский корпус, а дома в одинаковом отсчете этажей, да все каменные, еще и разрисованные архитекторами. Снаружи красота, а заглянешь во двор, беспутица, да еще и мрачность. Лестницы широкие, пологие, а кто победнее, тому шагать и шагать вверх по тем лестницам в глубине двора. По ранжиру и люди живут именитые. Ежели ты тайный советник или генерал, можешь не замечать мелкого служащего, и никому не придет в голову выдавать свою дочь за мелкопоместного дворянина. Однако, как говорится, если уж лошадь тайного советника, чуть ли не сам тайный советник, то что говорить об их избалованных самодовольных дочерях и сыновьях, приближенных? Сам граф Алексей Орлов, стараниями которого возведена на престол Екатерина, изменял, говорят, августейшей возлюбленной. Любовными историями авантюрными полон туманно-призрачный город Петербург, словно созданный для противозаконных действий. Чего стоят одни его приливы, эти набегающие с моря валы, затопляющие набережные дома, или его светлые белые ночи, когда одни жаждут любви, а другие смерти. Кажется, к чему долго жить? Может, и впрямь прав человек, что сказал «худо умереть рано», а иногда и того хуже — жить запоздавши. Пиицы еще не научились языку любви. Они косноязычно и мучительно ищут слова, но попадают в объятия первой встречной девицы невысокого положения и молча несут затем свое брачное бремя. Мог ли думать Демидов, да и сам Михаил, что подобную участь и ему уготовит Петербург? Юноше надобно было снять комнату. Хотелось бы поближе к Академии художеств, но случилось так, что молодое дарование, озабоченное, казалось, лишь законами художеств, вдруг очутилось в теплых руках полной дамочки. Хотя столь ранние амуры ему ни к чему, хотя никакого сверхъестественного фатума, о котором читал, притом не было, просто постучал на Васильевском острове в первые попавшиеся меблированные комнаты. Дверь открыла служанка и проводила к хозяйке, проговорив: «Зовут ее Эмма Карловна, сама из себя прямо как есть генеральша». Эмма Карловна, однако, оказалась хорошенькой дамочкой в платье с оборками, открытой грудью и золотой цепочкой на шее. А волосы, локоны и кудри, что тебе волны на Неве. И главное, столь любезно, приветливо и говорливо, что Миша с его московским воспитанием сперва растерялся, а потом и глаз не мог отвести от хозяйки. Комнату она ему дала светлую, чистую, к тому же с видом на Академию художеств. Мало тех удач. Словоохотливая Эмма выведала, чему желает молодой человек обучаться, каким художеством, всплеснула ручками и воскликнула: «Сам Бог привел тебя ко мне! Да знаешь ли ты, студиозус, что в доме моем обитает настоящий художник? Уговорю его, вот клянусь, уговорю, и станет он тебя учить. Экий ты славный малый!» Она подошла вплотную и потрепала его по волосам. «Волосы у тебя мягкие, должно и характер мягкий». Он смутился, прозовел. Про характер ему еще было неведомо, только знал, что внутри порой что-то загоралось, и он еле с собой справлялся. Да и то, разве в воспитательном доме или у Демидова позволительно характер проявлять? Вечером хозяйка познакомила Мишу с немцем-гравером Лохманом, который делал и миниатюры, и гравюры, и брал заказы. Лицо его показалось слегка плутоватым, нос крючком, подбородок тоже, а на голове волос седых кот наплакал. Однако, как не порадоваться такому случаю? Немец достал несколько миниатюр, заметил. «Много теперь в Петербурге влиятельных человеков, и все фолят иметь миниатюр. Будешь заработать. А за штудирин буду я брать с тебя мало-мало деньги». И почему-то добавил, «Ты самого Демидова знаешь?» Показал тонкие кисточки, краску, книгу, основательное и ясное наставление в миниатюрной живописи, посредством которого можно весьма легко и без учителя обучиться. Миша, прочтя название, заметил, может и он без учителя обучится. Немец его упредил. «Не надо верить, что есть написан, глупость, я буду учить». Дни стояли в Петербурге прохладные. Ветер дул, не переставая. К тому же дождь, и Миша неотрывно сидел дома, увлекшись миниатюрами. Немец приносил портреты важных персон, юноша подготавливал рисунки, а потом немец наносил краски тонкими кисточками на прямоугольные либо овальные плашки. Эмма Карловна садилась рядышком и глядела то на рисунок, то на смуглое круглое лицо с ямочкой на подбородке, и, поднимая глаза, Миша встречал ее взгляд. Она поила его чаем, старательно дула на блюдце, шея и грудь ее розовели, а щеки лоснились от удовольствия. Миновало дней 10, прежде чем Миша, оторвавшись от работы, наконец решил отправиться на поиски Львова. Тот же обещал вернуться. Набравшись твердости, знал, что Эмма будет его удерживать, сухо проговорил. «Я нынче припозднюсь». «Да, куда же путь держишь?» «К одному знакомому». «Ну ладно, так и быть, поскучаю вечерок», — протянула она, кокетливо глядя на него. «А не знаете ли вы, где обитает художник Левицкий?» Внезапно лицо Эммы подобралось, замкнулось, и она недовольно бросила. «Откуда мне знать? Много тут художников ходит. Академия, студенты». Да, Миша уже не раз видел выходящих от немца молодых людей. Неужто и они на него работают? Или тоже учатся? Если бы знать, что ждет его у Львова, то никогда бы не сидел он столько времени возле дамских рюшечек. Отроду таких вечеров не выпадало ему. Дом Бакуниных, оказалось, находился тоже на Васильевском острове. Но какие очаровательные девушки там обитали! 5 сестер Дьяковых были наподобие цветков, к которым слетаются пчелы. Их мать приходилась сестрой жене сенатора Бакунина. Горел камин. Уютом веяло от кресел вокруг овального стола. Звучали клавикорды, а девушки русалочьими голосами пели «Стонет сизый глубочек» и «Выйду ль я на реченьку». Сам Николай Александрович Львов, как огонек, он и тут, и там, и во всем участвует, и непрерывно перемещается. Вот разыгрывает сценку-басню о том, как глупец, изучавший за границей метафизическую философию, падает в яму, и вместо того, чтобы выбираться из нее, предается размышлениям. «Отец с веревкой прибежал. Вот, — говорит тебе веревка, — ухватись. Я потащу тебя, да крепко же держись, не оборвись. Нет, погоди, скажи мне наперед, веревка, вещь какого рода?» А вот уже Львов с другим молодым человеком, он некрасив и неловок, зовут Иван Иванович Хемницер, завел ученый разговор про французских философов, про театр. Поминали имена и слова, которых никогда не слыхал Михаил. Мольер, Расин, опера «Армида». Вдруг, загоревшись, Львов схватил руку юного гостя. «Послушай, Михаил, ведь ты на все мастак. Придумай, как изобразить на сцене гром и молнию, а еще пожар. Мы будем устраивать свой театр». «А что?» — не растерялся Миша. «Мы делали так. Возьмешь железный лист и колотишь по нему, а из темноты — горящая пакля». «Это не опасно? Наша героиня в огне пожара бросается в объятия любимого человека, а в это время гром и молния». Обсуждение будущего спектакля напоминало жужжание вернувшегося к улью роя пчел. Возвращался назад Михаил в том состоянии духа, какое бывает, когда в бане напаришься, а потом чаю с малиновым вареньем выпьешь. С неба шел таинственный свет, особое фантастическое сияние, а там, где море, пылали горы голубого и розового жемчуга, отблески заката. Впервые видел Миша белую ночь, торжественную, незакатную. И удивлялся самому великому художнику, Творцу Небесному. В голове еще бродили строчки, читанные Львовым. «Вкушаю я приятность мира и муз счастливейший покой. Воспой, воспой, любезна лира». Далее он не помнил, но к дому приближался счастливейшим из смертных. Встретила его Эмма, и от полноты чувств он расцеловал ее. Она прильнула к нему, и наш Мигель, наделенный горячей португальской кровью, оказался в ее горячих объятиях. Было недурно и, может быть, даже прекрасно, если бы ночью не слышались какие-то странные пронзительные звуки. Похоже было на скрипку, но звуки зловещие, мрачные, дикие. Они и на другой день наплывали, скрежетали в его память. Уж не сам ли Лохман играл на той скрипке? Ходил он злой, всклокоченный, не желал пить кофе, не умывался. Потом ткнул пальцем в Мишину грудь и, путая слова, что-то пробормотал. Понятны были только два слова — «любовь» и «кашель». Что он хотел сказать? Что любовь как кашель не скроешь? Дикое сравнение. Или что любовь как детский коклюш и необходима прививка. Откуда все же доносились те скрежещущие звуки? Как-то, возвращаясь от новых друзей, Миша остановился близ своего дома на Васильевском острове. Из-за угла донесся знакомый скрипучий голос, и второй еще более неприятный. Лохман в черном капюшоне, и второй человек пониже тоже в капюшоне. О чем они говорят на дурном русском языке? Миша вжался в стену и замер, прислушиваясь. Второй голос глухо и нудно уверял, что в Петербурге и Москве много аристократов, которые ничуть не дорожат богатствами. После праздничного ужина в отходах можно найти не только серебряную посуду, но и золото. А золото, украшения, монеты, посуду надо всеми способами всюду добывать. Он напористо вбивал в башку Лохмана, что их маленький народ погибает, и что спасти его может только золото. «Ты понял, Рокано?» «Но почему не Лохман?» — подумал Михаил. «Твои ученики рисуют миниатюры, а за миниатюры господа могут платить золотом, ты понял? Твой квартирант живет у богача Демидова?» «О, — отвечал Лохман, — то есть простой человек, демидовский дурень, он у меня в руках. Зэр гуд, теперь Строганов, я пойду к нему форейтером, а Эмма хлопотать, так?» Михаил крепче вжался в стену. Вместе с тем он понимал, что оставаться здесь опасно, и на цыпочках поспешил к низенькому входу в дом. Эмма Карловна чуть не бросилась к нему на шею, и он не без усилия отстранил ее. Вскоре вошел Лохман, пристально, ревниво и подозрительно взглянул на молодого квартиранта. Андрей же тем временем все еще ходил-бродил по Москве, дожидаясь появления Матвея Казакова. Радовала мысль быть при известном архитекторе, но как? Андрей это тянуло более к портретам, пусть они неумелые, ремесленные, однако любопытно изучать характер и то, как он отражается в личности. Он сожалел, что не успел там, у Спасских ворот, зарисовать господина в белом парике, кажется, Мусин Пушкин. Какое чистое, светлое, доброе и умное лицо. И готовиться надо к прямым линиям, к чертежам, это надо бы на Казакову. Постепенно, бродя по улочкам и закоулкам Москвы, Андрей и сам не заметил, что некоторые дома он сравнивает с человеческим обликом, с характером. Вот приземистый, несколько косолапый дом, чем не повар в славянском базаре. А тот у Арбата, словно важный дородный господин, да хоть Головин, которого они видали в Новоспасском. Есть и дома-аристократы, худощавые, заносчивые, молчаливые. Дошел он и до воспитательного дома богача Демидова. Это ж целый дворец, правда, весьма скупо украшенный. Должно быть, такие строят в Европах. Возле того великого дома на берегу реки уральский новичок остановился. Уж очень хорош был закат. И акварелями запечатлел текущую реку с закатными отражениями. К нему подошел какой-то человек, долго всматривался в акварель и заметил: «Недурно, недурно, юноша. Вот только не кажется ли вам, что деревья, отражаемые в воде, слишком светлого тона? Я бы сделал их потемнее. Как имя ваше?» «Андрей». «Андре? Славное имя. Подучиться бы вам надобно». «А я буду, буду. Сперва у Казакова, потом в Петербурге, там мой опекун, его сиятельство граф Строганов». «Вот как? Дорогой друг, так найдите дом Сойманова, я обитаю там, и мы продолжим знакомство. Мое имя Львов». Да, человека того звали Николаем Александровичем Львовым, и с ним-то уже как раз познакомился второй герой нашего повествования, Михаил Богданов. Не терпелось Андрею взяться за настоящую работу, учиться у архитектора, но того все не было в старом путевом дворце. Наконец он получил депешу от его сиятельства через его родственника, обитавшего в Братцеве. Граф писал, чтобы дворовый его отрок Андрей Никифоров немедля явился в Петербург и показал свои рисунки. Не было ни в Петербурге, ни в Москве человека, который бы не слышал имя этого знатного вельможи. Граф Алексей Сергеевич Строганов, сын барона Сергея Григорьевича и Софии Кирилловны, рожденной Нарышкиной, действительный тайный советник и президент Академии художеств, учился за границей. 2 года прожил в Женеве, посещая лекции известных профессоров, а затем путешествовал по Италии, где знакомился с художественными сокровищами и начал собирать картины великих мастеров. Поселившись в Париже, Строганов в продолжении 2 лет изучал химию, физику и металлургию, посещал фабрики и заводы. В 1760 году, присутствуя при бракосочетании эрцгерцога Иосифа в Вене, Строганов стал графом Священной Римской империи. Прожив 6 лет, супруги Строгановы разошлись, оба не чувствовали себя счастливыми. Скоро Строганов женился вторично на княжне Екатерине Петровне Трубецкой, которая, увы, влюбилась в Корского. Андрей Никифоров явился в Петербург, граф придирчиво рассмотрел его рисунки, акварели и, похоже, остался доволен, однако одобрения не выказал, а велел отвезти его в Академию художеств и посещать занятия по гипсам, рисунку, акварели, темпере, а также изучать основы архитектуры. Потом спросил: «Фамилия твоя? Никифоров? Сын Пелагеи? Отныне будешь Воронихин, согласен?» «Ясное дело, согласен, ваше сиятельство». Андрей молча поклонился и спиной попятился к двери. «Жить будешь в моем флигеле», — услышал вдогонку. Ночью той Андрею не спалось. Что же это? Неужто не врали, дразня его, усольские парни, мол, незаконный он сын графа Строганова? Но которого? Уж не этого ли? Ведь там есть и братья. Нет, не след думать про то. Опекун его сиятельства, вот и славно. И всякий день теперь посещал академию, приглядывался к скульптурам, картинам, выставкам. А граф написал несколько слов на белой-белой бумаге, сказав: «Я даю тебе записку к Левицкому, это наш отменный живописец. Он поглядит на твои опусы, даст несколько уроков, а там посмотрим, кем ты станешь». Строганов был представителен, барственно высокомерен, но вместе с тем в его худощавой фигуре читалось что-то нервное, какое-то беспокойство. Андрею же, отныне Воронихину, краткая та беседа добавила некой крепости, при таком опекуне, доступной начинающему многие познания. А ежели его сиятельство, как болтали в Усолье, и в самом деле его отец, ну тогда... В Петербурге Воронихин пробыл не более месяца, но успел увидать и портреты руки того самого Левицкого, и приоделся по-столичному, и даже научился закручивать свои отросшие волосы на попельотке и ходил с кудрявой головой. Однако не миновало и двух месяцев, как граф принял новое решение — быть Андрею не живописцем, а архитектором, и немедля отправляться опять же в Москву к зодчему Матвею Казакову.